Про хозяина сказать не смею. Мухаяров заставлял, это точно. И деньги тебе, миленькая, обещал, да ты сказал, что 1000 рублей не возьмешь. Да напрасно меня и просить, это смешно даже. Вот для порядку. И назначаю я Платона главным приказчиком, и всю торговлю и капитал ему доверяю. Но, маменька, он же несостоятельный должник, у меня его вексель. Дай-ка вексель сюда. Вот тебе и вексель. Маменька, маменька, у меня к вам финансовый вопрос. Погоди, и до тебя очередь дойдет. Значит, я своей должности решен? Нет, зачем же? Ты умел над Платоном шутить? Так послужи теперь у него под началом. А вот тебе работа на первый раз. Пойди напиши билетец. Мавра Тарасовна и Амос Панфилович Барабошевы. По случаю помолвки Поликсены Амосовны Барабошевой с почетным гражданином Платоном Ивановичем Зыбкиным приглашают на бал и вечерний стол. А число мы сами поставим. Бабушка, так Платоша мой? Ну вот я говорила. Никто не отнимает, не бойся. Позвольте, но как же, маменька, генерал-то? Куда уж нам, высоко очень. Так значит, над нами Пустоплёсов преферанс возьмёшь? Ты у меня про Пустоплёсов спроси. У них вчера такая баталия была, что чудо. Сам-то пьяный согрубил что-то жениху, так тот за ним по всему дому не то с палкой, не то с саблей бегал, уж не знаю хорошенько. Так все дело и врозь. В таком случае я на этот брак согласен. Но, маменька, маменька, у меня к вам финансовый вопрос. Мне нужно в город ехать, по векселям деньги платить. Ты хотел Платона-то в яму сажать? Так не сесть ли тебе, миленькой, самому на его место? Ну, да суди там свой цып-цыпарель попьешь, лик-то у тебя прояснится. Но ежели со мной такое кораблекрушение последует, то ведь это на все семейство мораль. А мы теперь затеваем бракосочетание. И должны иметь свой круг почетных гостей. А не хочешь в яму, так Платону кланяйся, чтоб он заплатил за тебя. И уж больше тебе доверенности от меня не будет. Вот она правда-то, бабушка. Она свое возьмет. Ну, миленькой, не очень уж ты на правду-то надейся. Кабы не случай тут один, так плакался бы ты со своей правдой всю жизнь. А ты вот как говори, не родись умен, а родись счастлив. Вот это, миленькой, вернее. Правда хорошо, а счастье лучше. Ну-ка, служивый, поздравь нас! Есть, имею поздравить Платона Ивановича и Поликсену Амосовну. 1000 лет жизни и казны несметное число. Ура! Ура!